Грудь или молоко? Хорхе рассказывал сказки. Не на каждом сеансе, но почему-то я хорошо помню почти все, услышанные мною за полтора года его психотерапии. Может быть, его утверждение, что это лучший способ обучения, верно? Я помню день, когда сказал ему, что чувствую себя очень зависимым. Объяснил, как это меня раздражает, и в то же время, насколько я не могу обойтись без этих сеансов. У меня складывалось впечатление, что восхищение и любовь, которые я испытывал к Хорхе, заставляют меня ловить его взгляд и делают меня слишком зависимым от терапии. Ты жаждешь знаний, жаждешь духовного роста, жаждешь новизны и жаждешь полета. Возможно, сегодня я та грудь, которая дает молоко, утоляющая твою жажду. Я в восторге от того, что сегодня ты ищешь эту грудь. Но не забывай, питает не грудь, а молоко.